Да-да, конечно. Сумрачное выражение уже не сходило с его лица. А те пять стихов, что Долман дал вам вчера вечером, как вы передали их своим коллегам? По телефону, телеграфом или авиапочтой? Ха! Ответила она, и, по всей видимости, это было все, что она предполагала сообщить по этому поводу. «Ведь, конечно же, вы их как-то передали», — констатировал Вульф без тени сомнения, «чтобы они, не теряя времени, смогли приступить к работе. Разве не так?» Она снова выпрямилась. «Никак не могу понять, какое кому до этого дело». Ведь условиями конкурса не запрещается, чтобы вам кто-нибудь помогал. И вчера об этом ничего не говорили. Сегодня утром я действительно звонила миссис Чарльз Дрейпер. Она мой заместитель, вице-президент нашей лиги. Я же должна, я просто обязана была сообщить ей, что не смогу вернуться сегодня и вообще неизвестно, когда смогу. Это был сугубо приватный разговор. Было совершенно ясно, что он так и останется приватным. Вульф решил, что настаивать бесполезно, и сменил тему. «Другая причина, по которой я хотел с вами встретиться, мисс Фрейзи, это необходимость извиниться перед вами от имени моих клиентов, фирмы Липперт, Бафф и Асса, за нелепую шутку, которую позволил себе вчера вечером мистер Долман, показав вам какой-то листок и заявив, будто это ответы на конкурсные четверостишие, которые он только что вам раздал. Я считаю, что эта шутка была не просто глупой, но и весьма дурного тона, так что примите от меня извинения от лица его коллег». «Ах, вот оно что!» — проговорила она. «Собственно, нечто в этом духе я и подозревала. Вообще-то я пришла сюда, чтобы выяснить, в чем тут дело». Она вздернула подбородок, голос стал тверже. «Но этот номер у них не пройдет. Можете так ими передать. Теперь я узнала все, что хотела». Она поднялась. «Думаете, если уж я уродина, то у меня и мозгов не может быть? Но они об этом еще пожалеют. Уж об этом-то я позабочусь». «Присядьте, мадам. Я не понимаю, о чем вы говорите». «Ха! А ведь вам-то вроде бы полагалось иметь мозги. Они прекрасно знают, что один из них пришел, убил его и взял эту бумагу, а теперь они хотят...» «Прошу вас, будьте поаккуратнее с местоимениями. Вы что, действительно хотите сказать, что бумагу взял один из моих клиентов?» «Конечно, нет! Это сделал кто-то из конкурсантов. Но они все из-за этого оказались в такой дыре, что им ни за что из нее не выбраться, если им не удастся доказать, кто именно ее взял. Вот они и придумали всю эту историю, будто все это было только шуткой, никакой бумаги вообще не было, и когда мы пришлем им ответы, они вручат нам призы и думают, что таким образом все уладится, если, конечно, полиция не поймает убийцу, а она его, может, и вообще никогда не найдет». «Но этот номер у них не пройдет. Ведь у убийцы будут правильные ответы, все пять. Но ему придется доказать, где он их нашел. А он не сможет. Судя по всему, эти стихи ужасно трудные, и за пару часов в библиотеке их не разгадать». «Да, пожалуй. Но ведь и вы, мадам, тоже вряд ли сможете это объяснить. Ведь там, дома, ваши коллеги уже над ними работают. Вы уже уходите?» Она было направилась к двери, но обернулась. «Я возвращаюсь в гостиницу. У меня там встреча с полицейским. С ними я тоже работаю мозгами, и к тому же я имею свои права. Я сказала им, что вовсе не обязана ходить к ним сама, пусть они ко мне приходят, если они, конечно, меня не арестуют, но не думаю, чтобы они посмели это сделать. Я не позволю им обыскивать свою комнату или рыться в моих вещах. Я уже рассказала им все, что видела и слышала, и больше они от меня ничего не добьются. Ах, они, видите ли, еще хотят знать, зачем и что я думаю. Видите ли, им хочется узнать, считаю ли я, что на бумаге, которую он нам показал, действительно были ответы. Но я, признаться, никак не пойму, почему это я должна говорить им, что я думаю. А вам я, конечно, скажу, и вы можете передать вашим клиентам. Она вернулась к креслу и уже начала было присаживаться, так что я было потянулся к записной книжке, но едва ее зад коснулся кожаного сиденья, как она тут же резко произнесла: «Нет, нет, у меня назначена встреча!» Выпрямилась и промаршировала к двери. Когда я подоспел к вешалке, она была уже в пальто, и мне пришлось поторопиться, чтобы успеть, опередив ее, схватиться за ручку двери и выпустить ее на улицу. Когда я вернулся в кабинет, Вульф сидел, сутулившись, шумом вдыхая носом и выдыхая ртом воздух. Он был в полной прострации. Я засунул руки в карманы и взирал на него сверху вниз. «Значит, она все-таки сказала полиции про Долманна и бумагу», — произнес я. «Что же это даже к лучшему? До обеда осталось 20 минут, может, пиво? Я готов сделать исключение». Он состроил гримасу. «Может, — предложил я, — попробовать раскопать через Лос-Анджелесскую справочную службу эту миссис Чарльз Дрейпер и поинтересоваться, как у них идут дела со стихами?» «Бесполезно, — жалобно проворчал он. — Даже если она убила его, и у нее есть ответы, она в любом случае позвонила бы и сообщила своим друзьям стихи. Она ведь сказала, что у нее есть мозги. Да будь у меня ответы, я мог бы... Нет, это, пожалуй, было бы преждевременно. Вы не забыли, что у вас в половине третьего свидания?» «Нет, не забыл. Раз уж фирма с затратами не считается, может, имеет смысл позвать Соло, Фреда, Орри и Джонни и прицепить хвосты конкурсантам? Все равно не вам же платить. Правда, четверо из них живут в Черчилле, так что это будет та еще работенка». «Бессмысленно. Все, что можно узнать таким образом, полиция все равно выяснит намного раньше нас. Они могут...» Зазвонил телефон. Я снял у себя на столе трубку, услышал давно знакомый низкий, хриплый и какой-то пустой голос и попросил его владельца не вешать трубку, сообщив Вульфу, что с ним желает говорить сержант Перли Стеббинс. Он потянулся к своему телефону, а я, как обычно, если не поступало специальных указаний, продолжал слушать по-своему. «Да, мистер Стеббинс, Ниро Вульф у телефона. Как поживаете?» «Да так себе. Что, если я загляну к вам, скажем, часа в 3? «Сожалею, но в это время я занят». 3:30. «Я буду все еще занят». «Ладно. Думаю, дело потерпит до 6. Тогда, значит, в 6. Перли прекрасно знал распорядок дня Вульфа и вполне отдавал себе отчет, что оранжерейное священнодействие с 4 до 6 может нарушить что-нибудь никак не меньше водородной бомбы. «Весьма сожалею, мистер Стеббинс, но, боюсь, сегодня у меня уже не останется времени ни днем, ни вечером. Может быть, вы попробуете рассказать мне...» «Ну, конечно! Просто хотел немного поболтать с вами, чисто по-дружески. Было бы интересно узнать ваши соображения об одном убийстве». «У меня нет никаких соображений ни о каких убийствах». «Так-таки и нет. Интересно, тогда какого же черта вы...» Он взял себя в руки и продолжил уже другим тоном. «Послушайте, Ведь мы с вами давно знаем друг друга. Вам прекрасно известно, что я совсем не страдаю галлюцинациями. В половине первого к вам в дом вошла некая женщина по имени Гертруда Фрейзи, и, по моим сведениям, она все еще находится у вас. Ну так как? Вы по-прежнему будете утверждать, что у вас нет никаких соображений по поводу убийства некоего человека по имени Луис Далман? Расскажите это Гудвину. Да не бойтесь вы, я вовсе не собираюсь отнимать у вас кусок вашей добычи. Просто зайду и задам пару вопросов. Так значит, в шесть? Послушайте, мистер Стеббинс. Вульф изо всех сил старался держать себя в руках. Я ведь уже вам сказал, что в данный момент ни убийство Луиса Далмана, никакого другого убийства никто расследовать мне не поручал. Вы лично, а также ваши сотрудники уже не раз в прошлом недвусмысленно давали мне понять, чтобы я не вздумал соваться в дела, связанные с расследованием убийств. Вы мне немало попортили крови, и уверен, что при первом же удобном случае с удовольствием займетесь этим снова. Но на сей раз я не вторгаюсь на вашу территорию, так что ради всего святого оставьте меня в покое. Он положил трубку, я одновременно с ним сделал то же самое и заговорил. Это, конечно, тонкий ход, и глупо было упускать такой шанс. Но не спешите радоваться, ведь он сейчас все выложит Крамеру. Знаю. Голос звучал уже получше. Дверь на цепочке. Я отправился в прихожую, чтобы проверить, потом зашел на кухню сообщить Фрицу, что мы на осадном положении.